Она находила, что на 3 недели сын и мать могут отлично устроиться вместе. Возмущённый Марк отстоял свои права, вооружённой рукой вышвырнул из своей комнаты тряпьё Алексиса. Но больше всего она была огорчена тем, что застала квартиру в ужасном состоянии. Беспорядок, грязь, разворованная посуда, полусгоревшая закопчённая кухонная утварь, стены в пятнах и разводах от воды, кое-где натекавшие лужами, так что прогнил паркет. Замызганные и порванные занавеси, испорченная обивка мебели, жильцы не пощадили ничего. Лучшие одеяла, постельное белье были без всякого стеснения взяты из комнаты Анетты и использованы захватчиками. Портреты, гравюры, которые сделались для Анетты как бы горизонтом ее домашнего мира, были сняты со стен, заменены другими. Одни составлены на пол лицом к стене, другие брошены, как попало, в чулане. А Полина повесила на их место семейные фотографии каких-то невероятных уродов, изображения святых. Даже книги и бумаги, кроме спрятанных в немногие запертые ящики, жильцы перерыли не столько из любопытства, а Полина не умела читать, сколько от нечего делать, а то, что руки чесались. Следы мокрых пальцев оставались на листках писем, на загнутых страницах книг. Всюду чувствовался запах звериной норы. Марк, задыхаясь от негодования и отвращения, говорил, что надо выставить этих разбойников за дверь. Анетта старалась его успокоить. Она сердито выговаривала о Полине, но ее замечания плохо принимались. Да и сама она с первых же слов запнулась, удрученная мыслью, что свалилась на своих жильцов, как раз в ту минуту, когда они переживали особенно сильное душевное смятение, трагический кризис. Брат и сестра избегали друг друга. Между ними, казалось, выросла стена вражды, отвращения, гнева, страха. После неожиданного приезда Анетты им снова пришлось поселиться в одной комнате. По ночам они грубо ссорились, приглушая голоса. Слышалось однообразное, но запальчивое бормотание, и вдруг раздавался крик Аполлины, и ясно доносилось ее прерывистое дыхание, затем тяжелая тишина. Так прошла неделя. Однажды ночью Аполлина с воплем выбежала из комнаты. Анетта встала, чтобы унять жильцов. В коридоре она застала Аполлину, почти голую. Та раздирала себе кожу ногтями и стонала, как помешанная. Анетта позвала ее к себе и пыталась успокоить, потом снова улеглась. Обезумевшая Аполлина, стоя у ее постели, разразилась потоком дикой брани. Анетта зажала ей рот рукой, чтобы не проснулся Марк, спавший в соседней комнате. Он давно уже прислушивался. И из этих бессвязных речей оледеневшая Анетта узнала правду. Ночь проходила, а Полина, присев на ковре у изголовья постели, выкрикивала проклятие, умолкала, с какой-то яростью молилась. Наконец она уснула, открыв рот и всхрапывая. Она-то так и не сомкнула глаз. Когда забрезжил рассвет, она свесилась с кровати и стала рассматривать Аполлину, которая спала, приткнувшись тут же, ее запрокинутую голову, ее испуганную морду травимого зверя. Античная маска с крупными чертами, страшными и комическими, безглазая маска горгоны с ртом, как бы застывшим в немом крике. Под взглядом Анетты горгона проснулась. Увидев глаза, смотревшие на нее сверху и изучавшие ее, она угрюмо поднялась, хотела уйти. Анетта удержала ее за руку, а Полина пробормотала: «Что вам от меня надо? Пустите, вы вырвали у меня изо рта мой вонючий хлеб, мое бесчестье, мое добро. Что вам еще нужно? Вы меня ненавидите, презираете, а я вас. Я негодяйка, но я все же лучше вас». «Ненависть, презрение? У меня их нет», — сказала Анетта. «Мне жаль вас. Плюньте на меня. Судить вас не мое дело, это дело вашего Бога. Вы сошли с ума, и мне вас жаль. Безумие теперь носится в воздухе. Может быть, завтра оно поразит и меня. Но вы не можете больше оставаться в этом доме. Вы гоните меня. Мой долг — охранять сына. Куда же мне податься? Работайте, подыщите себе место. Как вы можете сидеть, сложа руки, без дела, когда страна в беде? А раша беда разве мала? Пусть платят другие. Кто вам поможет, если вы сами себе не поможете? Ваше несчастье, опухоль, которая вас подтачивает, все это от безделья. Только труд может вас спасти. Я не могу работать». Как вы, здоровые, приученные к тяжелой деревенской работе, вы, которые некуда девать свою силу, вы упрятываете ее, как волка, в клетку и томитесь от безделья, и за прутьями этой клетки воете на Бога. Бог — это труд. Я уже не могу работать. Мне нужно мое добро, мне нужна моя земля. Они все взяли у меня, все прахом пошло. Мое имущество, земля, родные. У меня ничего не осталось, ничего, кроме него. Она показала на комнату Алексиса. А я ненавижу его, и ненавижу себя, и ненавижу Бога за то, что все это по его воле. А я жалею Бога. Я неверующий. Да, мне его жаль, вы его предаете. Ненавидеть, ненавидеть, только одно это слово у вас осталось. Ничего другого вы не знаете. Если есть Бог, Он дал вам волю, что вы с ней делаете? Я душу ее в этой норе, в этой плоти, которую Он мне дал. Я мщу Ему, Он во мне, но так я его изничтожу. Ваш Бог — это какой-то скорпион. Если Он не может уничтожить других, Он сам себя уничтожает. Это верденский Бог нынешний. Мне больно от ваших слов. Оставьте меня. Вы хотите и меня уничтожить. Я недолго буду вам досаждать. И она убежала.